Дмитрий ерзал в капсуле для пилотажа. Привычка к сидячему положению при управлении мешала сориентироваться в пространстве капсулы. Эл сказала, что кораблем нужно управлять мысленно. Голосок Лены слышался слева. Дмитрий покосился, улыбнулся и такой улыбкой, от которой у девушек обычно уходило в пятки сердце. Он чувствовал, как это происходит, и понемногу убирал с лица улыбку. Добавлял во взгляд изучающие оттенки, отчего девушка покраснела и потупилась. «Ну и?» – послышалось у него в голове. Он едва мог слышать Эл, но интонация и едва уловимые признаки говорили, что это была она. Нет. Дмитрий закрыл глаза, чтобы освободить Лену от влияния. «Летим?» – спросил он, не открывая глаз. «Нет, еще рано. Нужно, чтобы корабль вас распознал», – ответила она. «На ты», – строго сказал Дмитрий. «Я не могу». Лена сдалась. Она не могла больше сдерживать волнение. «Я просто Дмитрий. Даже не пилот. Эл, когда ругается, называет меня пилотом». «Между нами разница». Дмитрий вылез из капсулы. Лена была готова закричать, когда он взял ее за плечи. Дмитрий смутил ее испуг. Сердечко трепыхалось так, что он чувствовал биение, не только физически. «А Эл сказал, что ты побывала в катастрофе. Не верится. С такими нервишками мне штурман не нужен. Если будешь наводить тут панику и устраивать иерархические отношения, я выставлю тебя с борта, отберу навигатор, получу от Эл в глаз, если выживу. Что-то такого про меня насочиняла Ника, что тебя трясет, как осиновый лист». «Ника, нет. Она о тебе не очень высокого мнения. Она считает тебя самонадеянным», — более уверенно заговорила Лена. Вот это другой разговор. И Дмитрий полез обратно в камеру. Уже почувствовал себя уютней. «Не нужно обмирать в моем присутствии. Если угодно, иди целуй платформу, по которой ходила Эл. Она это больше достойна». «А зачем целовать платформу?» — не поняла Лена и удивилась, чем смогла прогнать остатки испуга. «Древний способ богопочитания. Падать ниц и целовать следы обожаемого существа». Он сделал паузу и заключил. «С историей у тебя плохо, зато с навигацией должно быть хорошо». Капсула качнулась, и Дмитрий ощутил первое дрожание тела корабля, предвещавшее толчок. Он был такой слабый, что пилот с меньшими способностями не ощутил бы момента, когда борт отошел от базы на первый метр. Он с удовольствием вдохнул полной грудью. «А тут хороший воздух. Корабль строили для землян? Как у нас со связью?» «Я вызываю Эл, говори», — сообщила Лена, как будто говорила с ним через глухой тоннель. Зато голос Эл он услышал ясно. «Как ощущения?» «Отличные. Давай немного поучимся». Алик был рядом, наблюдал за ней с улыбкой. Эл учила Дмитрия как ребенка, простыми фразами. Так ясно, просто, что ему захотелось оказаться там, в черноте огромного корабля, и слышать ее заботливые советы. И еще ему хотелось подойти и обнять ее. «Фух, полетел», — выдохнула она. Он сделал задуманное, обнял ее со спины, уперся подбородком в макушку. «Ты с ним как мамочка. Ему скоро будет тяжело. У меня ощущение, что ты все наперед знаешь. Когда мы прощались, ты не выглядела уверенной». Эл усмехнулась. «Как хорошо я умею создавать иллюзии. Рассел пропал или еще пропадет. У меня дилемма: спасти всех, предотвратить захват, но так и не узнать, зачем все это», — заговорила она. «Или спасти только Курка, но зато узнать, кому и для каких целей понадобилось красть землян. В любом из двух случаев Рассел выживет». «Точно? Точно. Мне нужно всех собрать. Всех — это нас или вообще всех?» «Вообще». «Я сделаю, Эл. Открой секрет. Кто из нас тут главный?» «Я. Я отвечаю за все, что будет происходить. Ты капитан рейса. Как тебе положено по должности». Эл повернулась к нему лицом. Ей было важно видеть, как он реагирует. Алик должен был знать, что они затеяли. Посвятить ее в замысел означает выпустить джинна из бутылки. Выяснение отношений, которые последуют за признанием, доведут их до ссоры. На этом этапе уже было проще набрать посторонний экипаж. Алик начал улавливать ее сомнения. Эл поспешила дать объяснение: если она увлечется размышлением, то он ее раскусит. «Я не умею работать в команде, точнее, под командованием. Как ты сам понимаешь, двух капитанов быть не может. Я командор, отвечаю за идею и план реализации. Ты, как опытный капитан, будешь командовать ударной группой, пилотажным отрядом, боевой частью экспедиции. Если случится, выяснять отношения силой». «Я думаю, случится. Ты лучше меня знаешь, что и как следует расставить по местам. «Но у нас еще третий капитан», — намекнул Алик. «Он просто вызвался помочь. Он лишь консультирует меня. Нас здесь. В рейсе его не будет. Он поможет сделать наши действия легальными». «Эл, подозрения Игоря верны, и ты не имеешь легального разрешения на поиски». Алекс с досадой всплеснул руками. «Эл, ну почему опять на те же грабли? Ты получаешь удовольствие от стычек с космофлотом? Галактис ты ставишь в известность, а наших нет? Как к тебе после этого можно относиться хорошо, даже сносно? Ты хочешь поскандалить? Пошли, соберем всех. Ты не один пожелаешь меня читать. Эл, прости, я не знаю твоих намерений». «Мое намерение спасти Рассела. Просто не позволить его убить. Ну, а там видно будет». «Просто спасти Рассела? С таким кораблем?» «С двумя кораблями. Я не сказала, что мы будем на разных бортах. Далеко друг от друга. Так что можем ссориться сейчас. А потом помнить, что мы любим друг друга. Это шантаж. Ловкий шантаж. Эл, я не отпущу тебя одну. В таком виде к пиратам ты ошалела. Ты будешь продолжать, я вообще займусь этим делом без вас. Или вместе, или никак. Ты не права, капитан. Хочешь жить, терпи. Жить? Да как я жить буду, если ты погибнешь? Ах так? Я приучилась считать себя слабой? Она провокационно посмотрела на него и не стала продолжать перебранку. Трудно начинать работать вместе. Прошу всех собраться, когда вернутся Лена и Дмитрий. Я буду очень занята и прошу не бегать ко мне на разведку. И Нику не подсылать. Связью не пользоваться. Есть вопросы по существу, капитан? Каким экипажем именно я буду командовать? 6 при самом лучшем исходе. При экстренной надобности я заберу от тебя Игоря и Дмитрия. Тебе будет интересно, если твой опыт будет блистать. Он не мог уловить, сердито она иронизирует или пытается сгладить резкость разговора. Она была взвинчена, Алику требовалась прогулка в одиночестве. После первой за пару лет перебранки с Эл. А чего он ждал? Спокойно источающая гармонию Эл растаяла, едва запахло войной. В медицинском корпусе Лондер и Торн обсуждали будущую операцию. Лондер мрачнел. На присоединившуюся к ним Эл он глядел мельком, чтобы спрятать растерянность и страх. Затея выглядела чудовищной. Наверное, оправданной с точки зрения Эл и галактожителя, но ему, землянину, она виделась именно чудовищной. В глазах Лондера капитан Торн уже не был землянином. Короткой беседы достаточно, чтобы Лондер пришел к выводу, что землянин не обладает таким уровнем мышления, как этот капитан. Из услышанного он произвел вывод, что этот видимый землянин мог выглядеть иначе, не имея он дела с ними. Его просто переделали для удобства контакта. Обучили общению, но в образе мыслей он был галактожителем. «Тебя удивляет мое парадоксальное отношение к жизни и смерти?» рассуждал без вопросительных интонаций Зента. «Я полагал, ты довольно близко знаешь ее. У Эл не менее парадоксальное отношение к смерти. Все ваши категории сострадания хороши дома, по отношению друг к другу, чтобы вы в порыве эгоизма не уничтожили свою цивилизацию. Здесь такие категории наивны». «Эл спасает Рассела не из сострадания?» спросил Лондер. «Нет», – безапелляционно заявил Торн. Лондер даже не сообразил, что говорит дальше. «У нее спроси». Секунду спустя пришла Эл. Он знал о ее приближении. Лондер посмотрел на Торна, встретил улыбку. «Эл, ты спасаешь Рассела из сострадания?» – задал вопрос Торн. «Нет», – почти тем же тоном ответила Эл. Зента сделал понятный землянину жест руками, чтобы подтвердить свои слова. Эл недовольно поджала, потом скривила губы. «Обсуждение этой темы – непродуктивное занятие. Твой план, опыт и сострадание, Лондер, как раз то, что мне так нужно, чтобы уберечь Рассела от смерти. Прими эту позицию как основу своих действий», – посоветовала она. «Не будь она большим воином, могла бы стать большим мудрецом», – покивал Торн и заискивающе посмотрел на нее. «Я уже коротко объяснил, что требуется от космобиолога». «А», – протянула она, – «ясно, почему появилось слово «сострадание». У Торна, как у галактожителя, мировоззрение отличное от нашего». «От моего», – уточнил Лондер. «Когда нужно начинать?» «Первая процедура будет идти в ближайший час, ну а потом прервемся на совет экипажа». «Потом продолжим». «Ты не можешь оставить Торна в аппарате бесконтрольно», — сказал Лондер. «Ты не понял. Ему не нужен аппарат. Там буду я», — твердо сказала Эл. Лондер свел брови, но не от того, что рассердился, а от жалости. «Прости меня, старика, но это слишком. Вот для чего нужно сострадание. Поэтому вынуждена привлечь к процессу Ольгу только в конце. Ее квалификация идеальна, но истерики от вас двоих я не перенесу». «И она не шутит», — заметил Торн. «Существо, о котором говорил я, чувствительно к огромному спектру вибраций. Оно может просто умереть среди резких эмоций». «Поверить тяжело, что Неба мог не перенести резких эмоций», — засомневался Лондер. Эл утвердительно кивнула. «Не Неба, а я. То, что Нейба вытворял годами, мы проделаем за несколько часов», — сказала она. «Речь ведь не о самом Нейба идет, а о его сознании». «Жутко становится, Эл, остановись. Ты творишь безумие». «Мне пора туда», — Эл указала на аппарат. «Матрицу». Она жестом строго потребовала у Лондера карточку, которую он готовил для нее. Лондер подчинился. «И ты», — она протянула руку в сторону Торна. Получив желаемое, Эл открыла купол аппарата. «Через час достанете меня отсюда. Лондер, если тебе неприятно, капитан Торн может проследить процесс сам». «В начальной стадии он не выглядит безобразным», — сказал Торн. «Я останусь». Лондер с благодарностью принял услугу. Он ушел к Ольге, которая на всякий случай ждала возвращения Дмитрия и Лены с полной готовностью поблизости от пирсов. «Устал? Посижу с тобой», — сказал он, устраиваясь на своем сиденье. Эл почувствовала первый приступ тошноты. Она не ела твердой пищи неделю и не ела ничего суток уже двое накануне. А последние сутки не пила даже воду. Жажда была сильной. Приступы спазмов в пустом желудке были слишком болезненными. «А нельзя меня усыпить?» — спросила она. «Ты постоянно должна быть в сознании, Эл. В сознании», — сказал Зента. «Не говори со мной. Думай, общайся мысленно. Ты не заметишь, как я перестану говорить. Но все равно буду понимать, и ты меня. Потом следуй за мной до зала, хорошо?» «Это процесс хуже того, что я делала прежде. Меня страшнее чем-нибудь. Твой мозг отключит ощущения. Вот тогда будь внимательной. Ходить и чувствовать тебе опасно. Ты будешь рядом, обещаю. Можешь считать меня жалкой, мне страшно». «Любому из нас было бы страшно. Вы так боитесь за свое тело и сопоставляете его с собой. Это жалкое заблуждение, Эл». Внутренности уже сокращались так, что она едва дышала и не могла говорить. «Не смей терять сознание!» — рявкнул Зента, и она узнала несвойственное Торну, злые ноты, звуки, которые он издавал. «Палач!» — выдохнула она. «Прекрати ныть, легкие разорвешь!» Эл позволила телу обмякнуть, повиснуть на лентах, удерживающих ее в вертикальном положении. Костей в теле словно не стало. Комната начала вращаться, капсула стала заполняться каким-то составом. Он растворит тело. Лучше не думать. Час спустя Лондер вернулся к ним. Дмитрий возвратился. Экипаж, терзаемый ожиданием, ждал совета. Лондер понял, что время вышло. Пора проверить, что творится там, откуда он предпочел сбежать. Эл, как ни в чем не бывало, стояла, поправляя одежду. На ней не было прежней летной формы. Ее заменил просторный балахон, под которым была спрятана черная облегающая одежда. Приглядевшись повнимательней, Лондер понял, чей на ней костюм. «Эл, спрячь лучше ворот, не пугай ребят. Ты бледная на фоне черного, твое лицо как у трупа». «Это не важно», — равнодушно сказала она. «Через час они либо меня побьют, либо согласятся с моим планом». «Не побьют, я не позволю», — вмешался в разговор Торн. «И не рассыпайся в объяснениях. Чем меньше они будут знать, тем больше шансов на успех. Иди, капитан». «Если ты не собираешься говорить им всю правду, тогда зачем вообще говорить что-то?» — спросил Лондер строго. «Они потом будут слушать мои приказы. Дай пару добрых фраз людям сказать. Как они там?» «Дмитрий скрипит зубами. Сказал мне мерзость. Ругает тебя. Будто бы ты его о чем-то не предупредила. И если сказать, что он в ярости, это будет близко к истине», — описал ситуацию Лондер, стараясь казаться спокойным.